Сначала генерал приучил их к деньгам, не только их, обитателей этой пристанционной горки, а еще 20-30 таких горок во всех районах Баку. За день он проигрывал им, наверное, 200-300 рублей, но это длилось недолго. Приучив ребят к азартной секке, он постепенно стал отыгрывать свои деньги, и скоро вся шпана, все эти 7-, 8-, 9-классники в самых разных концах города стали его должниками. При этом как-то само собой получилось так, что основными должниками были самые крепкие ребята, лидеры групп. И хотя генерал первое время не требовал долг, но все равно ощущение долга родило зависимость, связывало руки и волю. А затем также ненавязчиво генерал стал приучать их к наркотикам. Приносил всякую паль и дуть, анашу. Колоться морфием сначала боялись, только курили анашу, но потом, когда втянулись в анашу, а купить ее было не на что, генерал стал приносить то фабричный морфий, то чики с опиумом, и потихоньку втянулись, научились прокаливать ханку опиума на огне, разводить новокаином или просто водой, пользоваться баяном, шприцем, и кололи себе в вены морфий и опиум, а после в скверике возле горки ловили кайф. Так втягивались. Генерал не спешил, присматривался к ним, иногда как бы шутя показывал, как мазать часы или бритвой связать карман с кошельком и другие воровские фокусы, но строго предупреждал, чтобы ни на какие дела не шли. Но остановить ребят было уже нельзя, им уже нужны были деньги не только для картежных игр или чтобы отдать долг генералу и друг другу, но и для того, чтобы покупать анашу, опиум, морфий, тут никакая сила не может остановить пристрастившегося наркомана, тем более подростка. И тогда, будто под давлением, будто уступая их просьбам, генерал разбил их на тройки и стал обучать профессиональному воровству. При этом за науку, за карточные долги, они становились его пожизненными должниками, подручными, обязанными делиться с ним частью добычи. Месяц тренировал их генерал. Это был целый курс воровских наук, включающий теорию, воровской закон и ритуал посвящения. Затем весь город, все трамвайные маршруты были строго поделены между тройками, и таких троек, по подсчетам шаха, было в подчинении генерала около 30. Практически на всех людных участках трамвайных маршрутов работали ребята генерала. И это было веселое живое дело — утром встретить своих приятелей на условленном углу, в первом же утреннем давильнике прошурудить 2-3 вагона, снять одну-другую пару часов или вытащить кошелек и сразу к драмтеатру в центр города. Там, возле русского драмтеатра, уже с утра торчал на своем посту Толик Хачмас, торговец анашой и опиумом. Много в запас ребята никогда не воровали, терпения не хватало. Брали, лишь бы хватило на 1-2 укола и 2-3 мастырки анаши. Так заядлый курильщик утром думает не о пачке сигарет на весь день, а об одной сигарете, одной затяжке. А что будет потом, неважно. Когда кайф пройдет, время уже будет приближаться к обеду, в трамваях начнется второй дневной давильник, и опять можно стибрить что-то на новую мастырку, и так до вечера. Только однажды они работали не ради денег и наркотиков, а для искусства, и тогда действительно каждый развернулся во всю свою профессиональную мощь. Дело было прошлым летом во время футбольного матча «Нефтяника Рарат». Практически этот матч должен был стать историческим сражением между Арменией и Азербайджаном, политической, культурной и национальной битвой, единственным легальным выражением старинной вражды азербайджанцев и армян. Не исключено, что в случае победы Арарата в городе могла начаться армянская резня, во всяком случае накануне матча в город ввели войска и по улицам открыто ходили усиленные по 6 человек воинские патрули. Ясно, что в день матча в трамваях, едущих на стадион и со стадиона, должен был произойти фантастический давильник, и было грех не воспользоваться этим. И вот генерал по всему городу всем своим 30 тройкам объявил конкурс. кто больше снимет в этот день часов.